глава 58, в которой рассказывается о том, как два сердца нарушили покой неба и земли, и о том, как трудно одному совершенствоваться и достичь подлинного покоя. Итак, наш Сунь Укун и Шасен распрощались с бодхисаттвой и на двух благовещих лучах покинули Южное море. Облако Сунь Укуна мчалось быстрее, чем облако, на котором летел Шасен, и Сунь Укун решил лететь первым. Однако Шасен удержал его. «Дорогой брат мой», — сказал он, — «не торопись первым прилететь, ведь все равно, как говорится, голову спрячешь, а хвост останется торчать. Давай-ка лучше лететь вместе». У великого мудреца никаких злых намерений не было, но Шасен заподозрил его в хитрости. И так они вдвоем взобрались на одно облако и полетели вместе. Вскоре их взором представилась гора цветов и плодов. Прижав вниз край облака, путники стали пристально ее разглядывать. И действительно увидели двойника Сунь-Укуна, который важно восседал на каменном постаменте, пил вино и забавлялся с толпой окружавших его обезьян. Отличить его от настоящего Сунь-Укуна не было никакой возможности. Рыжий, с золотыми обручами на голове и огненными глазами. Одет он был, как и Сунь-Укун, в холщовый халат, туго затянутый тигровой шкурой, на ногах башмаки из кожи козули, в руках посох. Такое же заросшее волосами лицо и рот, как у бога грома, голые, в отличие от духа звезды земли, щеки, торчащие уши, широкий лоб, выступающие наружу клыки. Как увидел наш Сунь-Укун своего двойника, так сразу же пришел в неописуемую ярость. Оттолкнул Шасена и, крепко сжимая свой железный посох, ринулся вниз, отчаянно ругаясь. «Ты что за оборотень такой? И как осмелился принять мой облик, одурачить моих сынов и внуков, завладеть моей священной пещерой, да еще напустить на себя вид повелителя?» Поддельный Сунь-Укун надменно выслушал настоящего, взял свой посох и пошел навстречу. И вот оба Сунь-Укуна, как две капли воды, похожие друг на друга, вступили в бой. Они сражались не на жизнь, а на смерть. Два посоха с лязгом сшибаются, два посоха в битву кидаются за монаха из царства Танов. Два оборотня сражаются, друг друга осилить стараются, две схожие обезьяны. В умении и хитрости равные бьются за звание славное защитника мужа святого. Одна из них Будде привержена, и этим от зла обезврежена. От ереси древней и новой вторая обманщица ловкая своей колдовской сноровкою введет в заблуждение любого. Одна своим знанием истины и мудростью вправе гордиться, другая ж злобой неистовой да силой волшебной кичится. Вперед Сунь-Укун бросается, как птица посох взвивается, сверкая насечкой червонной. И точно таким же посохом противник обороняется, в борьбе и боях искушенный. Так равно неукротимые, могучие, неутомимые, сражаясь, не ведая роздыха, враги поднялись над пещерою, чтоб битву свою беспримерную закончить, как коршуны в воздухе. Оба они вскочили на облако и, продолжая ожесточенно биться, подпрыгивали все выше, пока не попали на девятое небо. Шасен, находившийся тут же, боялся пустить в ход свое оружие, так как в этом бою трудно было распознать, кто свой, кто чужой. Он хотел было вытащить из-за пазухи нож и пойти на подмогу, но не решился из опасения ранить настоящего Сунь-Укуна. Долго он выжидал, но, наконец, не вытерпел, потянулся, спрыгнул прямо на вершину утеса и пустил в ход свое чудодейственное оружие, разящее всех бесов и оборотней. Он устремился ко входу в пещеру водного занавеса. Все обезьяны в страхе разбежались. Шассен перевернул каменные столы, а всю посуду, в которой были вина и разные яства, перебил вдребезги. Он все обшарил, чтобы найти узлы в черной кошме, но нигде их не было. Ведь пещера водного занавеса, как известно читателю, была скрыта от глаз огромным водопадом, издали действительно напоминающим белый занавес. Это был непрерывный каскад воды. Вот почему пещера и получила такое название. Шассен не знал, как пройти в пещеру, и заблудился. Спрыгнув на подвернувшееся облако, он помчался обратно на девятое небо, непрерывно размахивая своим волшебным посохом. Однако он не решился пустить его в ход. Тогда великий мудрец, настоящий Сунь-Укун, крикнул ему: «Если ты не можешь помочь мне, отправляйся обратно к нашему наставнику и доложи ему все, что произошло, а я приведу этого оборотня к бодхисаттве, который живет на горе Ло Цишань. Пусть разберется, кто из нас настоящий Сунь-Укун». Второй Сунь-Укун повторил точь-точь такую же просьбу. Шассен, видя, что оба Сунь-Укуна ничем не отличаются друг от друга, и даже голос у них одинаковый, решил, что ему не отличить, как говорится, черное от белого, и, вняв просьбе обоих, повернул облако и пустился в обратный путь. Он явился к танскому монаху Сюаньцзану и передал ему все, но об этом пока рассказывать мы не будем. Между тем оба Сунь-Укуна, поддельные и настоящие, продолжали драться и, наконец, достигли горы Ло Цишань в Южном море. Нанося друг другу удары и ругаясь, они подняли такой шум, что встревожили хранителей бодхисаттвы, которые немедленно скрылись в пещере Рокот морского прибоя и обратились к Гуань-инь. «О, бодхисаттва!» — молвили они. «Два Сунь-Укуна появились у пещеры и дерутся». Бодхисаттва Гуань-инь сошла со своего трона вместе с мучей отроком Шань-цай и девой-драконом, вышла из ворот и крикнула: «Куда это вас несет, негодяи вы этакие?» Услышав голос бодхисаттвы, противники все же не отпускали друг друга, и один из них заговорил: «О, бодхисаттва! Этот негодяй, принявший мой облик, вступил со мной в драку у пещеры водного занавеса. Мы долго сражаемся, но ни один из нас не может одолеть другого. Шассен не сумел разобраться, кто из нас настоящий Сунь-Укун, и поэтому не смог оказать мне помощь. Тогда я велел ему возвратиться к нашему наставнику, который идет на запад, и доложить о случившемся. И вот, не переставая драться с этим негодяем, я достиг твоей священной обители. Прошу тебя, бодхисаттва, взгляни на нас своим мудрым и проницательным оком и рассуди, кто из нас настоящий Сунь-Укун». Не успел один Сунь-Укун закончить свою просьбу, как другой повторил ее слово в слово. Духи, хранители бодхисаттвы и сама она, долго и внимательно разглядывали обоих Сунь-Укунов, но никак не могли установить, кто из них настоящий. Наконец бодхисаттва молвила: «Оставьте друг друга в покое и станьте по обе стороны от меня. Я еще раз посмотрю на вас как следует». Противники повиновались и встали по обе стороны бодхисаттвы. Один из них заявил: «Я настоящий Сунь-Укун». Но другой тут же закричал: «Врет, он поддельный». Тут бодхисаттва подозвала Мучу и отрока Шаньцай и в полголоса дала им наказ: «Станьте рядом с ними. Сейчас я прочту про себя заклинание о сжатии обруча. Тот, которому станет невмоготу от боли, будет настоящий Сунь-Укун». Бодхисаттва стала про себя читать заклинание, и служители внимательно следили за обоими Сунь-Укунами. И, о чудо, при первых же словах, тайно произнесенных бодхисаттвой, оба Сунь-Укуна в один голос вскрикнули от боли, обхватили голову руками и стали кататься по земле, умоляя: «О, не читай заклинания, перестань читать!» Бодхисаттва перестала читать, тогда противники снова сцепились и принялись кричать и драться. Бодхисаттва не знала, что придумать и как поступить. Она велела своим духом-хранителям и Муче разнять Сунь у кунов, но те не знали, как подступиться, чтобы не поранить настоящего Сунь у куна. Тогда Бодхисаттва громко позвала: «Сунь у кун!» Оба разом отозвались. «Вот что», — сказала Гуань Инь, — «помнишь тот год, когда тебя по должности величали Бима Вэнь, и ты учинил буйство в небесных чертогах? Ведь все духи-полководцы с того времени хорошо знают тебя. Поднимись в высшие небесные сферы и попроси, чтобы там разобрались, а затем вернешься сюда и доложишь мне». Настоящий Сунь-кун стал благодарить за мудрое и милостивое решение, то же самое сделал и второй. И вот оба Сунь-укуна, хватая друг друга и непрерывно изрыгая друг на друга потоки брани, направились прямо к южным небесным воротам, где всполошили четырех великих полководцев небесного войска широкоокого небесного князя, которых, как вы помните, звали Ма, Джао, Вэнь и Гуань, и всю их свиту из старших и младших духов. Все они схватились за оружие и преградили дорогу пришельцам с грозными словами: «Стойте! Куда идете? Здесь не место для драки!» Тут великий мудрец стал им объяснять: «Я верой и правдой охранял танского монаха Сюань Цзана в его путешествии на запад за священными книгами. В пути мы встретили разбойников. Я перебил их, за что танский монах и прогнал меня. Оскорбленный я направился на гору Путошань, обитель бодхисаттвы Гуаннинь, пожаловаться на несправедливость. Не думал я, что этот оборотень в мое отсутствие примет мой облик, явится к танскому монаху и забьет его и украдет у него всю нашу поклажу». Шассен отправился за поклажей на гору цветов и плодов, и там увидел этого разбойника-оборотня, который завладел моей пещерой. Тогда Шассен отправился на гору Лоцешань жаловаться бодхисаттве Гуаннинь, и там увидел меня. Тут он стал врать, будто я обогнал его на облаке и первым явился к бодхисаттве с целью скрыть свои преступления. Но бодхисаттва прозорлива, она не поверила Шассену и велела мне вместе с ним отправиться на гору цветов и плодов, посмотреть, что там происходит. Оказалось, что этот оборотень в самом деле принял мой облик. Я вступил с ним в бой, и так, сражаясь, мы добрались от пещеры водного занавеса до горы Лоцешань, где и предстали перед бодхисаттвой. Но и бодхисаттва не смогла распознать, кто из нас настоящий Сунь-укун. Вот она и послала нас сюда, чтобы ты потрудился распознать, кто из нас настоящий, а кто поддельный. Не успел он закончить свою речь, как второй Сунь-укун повторил ее всю от начала до конца, слово в слово. Небесные духи долго глядели на обоих Сунь-укунов и тоже никак не могли найти разницы между ними. Тогда оба Сунь-укуна в один голос рявкнули: «Раз не можете разобраться, кто из нас настоящий Сунь-укун, мы явимся к нефритовому императору, и пусть он нас рассудит». Духи не стали их задерживать и пропустили через небесные ворота, откуда они прямым путем достигли драгоценного дворца чудодейственного неба. Четыре небесных наставника Джан, Гэ, Сюй и Цю во главе с полководцем Ма отправились с докладом к самому императору. «О, владыка! В низших сферах, — начали они, — объявилось два Сунь-укуна, похожих друг на друга, как две капли воды. Они подрались, и вот явились сюда, чтобы повидать тебя. Не успели они закончить свой доклад, как оба Сунь и Куна шумом ворвались в дворцовые покои и так встревожили нефритового императора, что ему пришлось подняться со своего трона. «Вы по какому делу пожаловали?» — спросил он. «И как осмелились шуметь и ломиться в небесный дворец? Смерти свои ищете, что ли?» Великий мудрец стал оправдываться. «О, ваше императорское величество! Многие вам лета! Я ваш покорный слуга. Вступил на путь истины и стал последователем Будды. Так что теперь ни за что не осмелюсь кривить душой и обманывать высших. Я решил предстать перед вами лишь потому, что...» И тут он опять рассказал все, что с ним приключилось, о чем вам, читатель, уже известно. «Умоляю вас, ваше императорское величество, рассудите, кто же из нас твоих настоящий, Сунь и Кун?» Так закончил он свою просьбу. Второй Сунь и Кун повторил то же самое в тех же самых выражениях. Нефритовый император немедленно отдал приказ, повелевающий небесному князю Вайсраване явиться с волшебным зеркалом, отражающим только оборотней, и с помощью этого зеркала определить, кто из этих двоих смутьянов является настоящим Сунь и Куном, и чтобы поддельный сгинул, а настоящий остался в живых. Небесный князь явился и установил волшебное зеркало, а затем попросил нефритового императора и всех окружающих его небесных духов глядеть на него. В зеркале отразились оба Сунь и Куна, их посохи с золотыми обручами и одежда были совершенно одинаковы. Нефритовый император был озадачен и поспешно выгнал их из тронного зала. Настоящий Сунь и Кун презрительно рассмеялся. Другой немедленно последовал его примеру, а затем оба снова вцепились друг в друга и выскочили за небесные ворота, кубарем полетев вниз. Они очутились на дороге, которая вела на запад. «Идем к наставнику! Идем к наставнику!» — кричали они друг другу. Тем временем Шасен, расставшись с обоими Сунь и Кунами на горе цветов и плодов, странствовал еще трое суток. Наконец он вернулся к танскому монаху и рассказал все, как было. «Зря я погорячился», — печалился Сюань Цзан. «Но откуда мог я знать, что побил меня палкой и отнял узел не настоящий Сунь и Кун, а какой-то оборотень, принявший его облик?» Шасен продолжал свой рассказ. «Кроме того, этот оборотень одного духа превратил в старца, похожего на вас, уважаемый наставник, другого в белого коня, а третьего в точную копию Джубадзе, и тоже с коромыслом и нашими узлами. А еще одного превратил в меня. Я не мог удержаться от гнева и одним ударом своего посоха убил моего двойника. Оказалось, что это была обезьяна-оборотень. После этого я бежал, отправился к бодхисаттве Гуаннинь и пожаловался ей. Бодхисаттва велела мне вместе с Сунь и Куном вернуться на гору цветов и плодов, посмотреть, что там происходит. Оказалось, что этот оборотень, как две капли воды, похож на Сунь и Куна, но никак не отличишь. Так что мне трудно было помочь нашему Сунь и Куну. Вот почему я решил вернуться к вам и доложить о случившемся». Танский монах, услышав все это, пришел в отчаяние и даже в лице изменился. А Джубадзе, громко расхохотавшись, сказал: «Вот, видите, сбылись слова жены нашего благодетеля. Ведь она говорила, сколько вас ходит за священными книгами. Вот и оказалось, что еще один появился». Тут все жители усадьбы от мала до велика собрались вокруг Шасена и стали его расспрашивать. «Где это ты пропадал все эти дни? Ходил за подаянием или собирал деньги на дорогу?» Шасен с улыбкой отвечал им: «Я ходил искать Сунь и Куна, старшего ученика нашего наставника на гору цветов и плодов, что на острове Дунь-Шэньчжоу, чтобы взять у него наши узлы и поклажу. Затем я был еще на горе Путошань в Южном море и виделся с бодхисаттвой Гуань-Инь. Потом мне снова пришлось побывать на горе цветов и плодов, и вот оттуда я пришел сейчас. Тогда хозяин снова спросил: «Как долог путь туда и обратно?» Шасен, не задумываясь, отвечал: «Более 200 тысяч ли». «Батюшки мои!» — изумился старец. «Неужели за эти несколько дней ты смог совершить столь далекий путь? Разве только на облаке, а иначе никак невозможно?» Тут вмешался в разговор Джу Бадзе. «А как же иначе можно переправиться через море?» «Да разве я быстро хожу? Вот старший ученик моего наставника, то другое дело», — скромно заметил Шасен. «На такой путь он потратил бы всего день или два». Все окружающие пришли в полное замешательство и решили, что имеют дело с праведниками-небожителями. «Мы сами хоть и не праведники-небожители», — сказал Джу Бадзе, — «но старше их по возрасту». Как раз в этот момент откуда-то с неба послышался шум, крики, спугнувшие всех присутствующих, которые гурьбой бросились из помещения взглянуть, что случилось. Тут они увидели двоих сунь-укунов, которые приближались к ним, продолжая драку. При виде этого зрелища у Джу Бадзе зачесались руки, и он крикнул: «Стойте! Сейчас я узнаю, кто из вас настоящий сунь-укун». И Джу Бадзе, стремглав вытянувшись, подпрыгнул высоко вверх и закричал: «Братья, перестаньте шуметь, я здесь!» Те разом крикнули ему в ответ: «Браток, ну-ка поддай этому дьяволу-оборотню, бей его!» Напуганные вместе с тем обрадованные хозяева стали переговариваться между собой. «Оказывается, в нашем доме остановились сами архаты, умеющие летать на облаках. Ведь никому еще, даже тем, кто по обету кормит монахов, никогда не доводилось принимать таких хороших людей». После этого они перестали считать расходы на пропитание путников и давали им всего вдоволь. «Как бы эти сунь-укуны не натворили здесь беды!» Танский монах заметил, что хозяин, несмотря на кажущееся радушие, чем-то обеспокоен, и, улучив удобный момент, обратился к нему с такими словами: «Почтенный благодетель мой, успокойтесь и не грустите. Не надо тревожиться. Я сейчас угомоню своих учеников, устраню зло и после этого отблагодарю вас за гостеприимство». Хозяин стал с жаром оправдываться: «Что вы, помилуйте? Да разве посмел бы я таиться от вас?» Тут в разговор вмешался Шасен: «Благодетель вы наш, не надо так говорить. А вы, наставник, сядьте вот здесь. Сейчас мы с братом Джу Бадзе живо приведем сюда обоих сунь-укунов и поставим перед вами. Вы прочтете свое заклинание, а мы посмотрим, на кого из них оно подействует. Кому станет больно, тот, значит, и есть настоящий сунь-укун. А кто будет спокойно стоять, тот, значит, поддельный». Танский монах согласился. «Вот это правильно», — сказал он. Тогда Шасен взвился ввысь и стал кричать: «Остановитесь, остановитесь, я отведу вас к наставнику. Пусть он рассудит, кто из вас настоящий». Наш великий мудрец сунь-укун остановился, его двойник сделал то же самое. Шасен крепко схватил одного из них и позвал: «Брат Джу Бадзе, возьми-ка другого». Джу Бадзе схватил второго сунь-укуна, и они все спустились на облаках прямо у входа в усадьбу. Увидев их, танский монах начал читать свое заклинание. Оба сунь-укуна разом вскрикнули от боли и взмолились: «Мы и так наколотили друг друга, а ты еще шлешь на нас свои заклинания. Зачем ты это делаешь? Перестань, умоляем тебя, остановись!» Танский монах по природе своей был человеком сердобольным. Он сжалился и перестал читать, но зато так и не узнал, кто из них настоящий Сунь-Укун. Противники снова принялись драться. Настоящий Сунь-Укун вдруг предложил: «Братья, побудьте с нашим почтенным наставником, чтобы защитить его в случае необходимости. А я загоню этого черта в преисподнюю и представлю самому властителю ада Янь-Вану. Пусть хоть он, наконец, рассудит нас». Двойник Сунь-Укуна повторил то же самое. С этими словами оба Сунь-Укуна, хватая и теребя друг друга, мигом исчезли из виду. Джубадзе с недовольным видом обратился к Шасену. «Как же ты сплоховал», — начал он. «Надо было притащить сюда того оборотня, которого ты видел в моем облике. Когда я пустил в ход волшебное оружие и убил своего двойника, тот дьявол полез было на меня, чтобы схватить, но мне удалось бежать, спасая свою жизнь. Затем, когда по повелению бодхисаттвы я снова прибыл на гору цветов и плодов, уже вместе с Сунь-Укуном, то Сунь-Укун сразу же вступил в драку со своим двойником. Пока они дрались в воздухе, я перевернул все столы, разогнал всех бесов и увидел перед собой водопад. Я заблудился, никак не мог отыскать вход в пещеру, чтобы найти нашу поклажу, поэтому и вернулся к наставнику с пустыми руками». Джубадзе не унимался. «Эх, ничего ты не понимаешь. Ведь в позапрошлом году, когда я ходил к Сунь-Укуну приглашать его, то сперва встретился с ним за воротами пещеры, потом мне удалось его уговорить, и он соскочил вниз, чтобы попасть в свою пещеру и переодеться. Я видел, как он перепрыгнул через водопад, ведь водяная завеса как раз и прикрывает вход в пещеру. Я уверен, что этот дьявол спрятал наши узлы именно там, в самой пещере». «В таком случае, — сказал Сюаньцзян, — раз ты знаешь, где вход в пещеру, так воспользуйся тем, что оборотень здесь, проберись туда и добудь наши узлы. Тогда мы спокойно отправимся дальше на запад. А когда Сунь-Укун заявится, я откажусь от него, он мне больше не нужен». Джубадзе обрадовался. «Ну, я пошел», — сказал он. «Брат», — предостерег его Шасен, — «там, перед пещерой, сноют тысячи оборотней обезьян. Боюсь, что одному тебе нелегко будет справиться с ними. Как бы не вышло конфуза». «Не бойся, не бойся», — проговорил, смеясь, Джубадзе, и, выскочив из ворот, поднялся на облако, которое помчало его прямо к горе цветов и плодов. Но о том, как он добывал узел с поклажей, мы пока рассказывать не станем. Тем временем оба Сунь-Укуна шумом и криками домчались до горы Иншань с северной ее стороны и напугали чуть не до смерти всех многочисленных ее обитателей, духов-покойников, которые, дрожа от страха, попрятались кто куда. Те, кто были попроворнее, вбежали в ворота, ведущие в управление царства теней, и, явившись во дворец Сен-Ло, доложили: «О, великий князь, над горой теней появились двое Сунь-Укунов, великих мудрецов, равных небу, которые ведут бой». Охранявший первый дворец князь Цинь-Гуан перепугался и велел немедленно поднять на ноги хранителя второго дворца, князя Чудзяна, третьего дворца князя Сун-Ди, четвертого дворца князя Бянь-Чена, пятого дворца князя Янь-Ло, шестого дворца князя Нин-Дена, седьмого дворца князя Тай-Шаня, восьмого дворца князя Души, девятого дворца князя У-Гуаня и последнего десятого дворца князя Джуань-Луня. Тревога передавалась из дворца во дворец, и вскоре все 10 князей собрались в первом дворце и решили срочно послать гонца к владыке подземного царства Ди Цзан Вану. Они вызвали всю караульную стражу и устроили ей проверку, решив во что бы то ни стало изловить обоих сунь-укунов, настоящего и поддельного. В наступившей тишине было слышно, как завывал ветер, зловещий туман стал сгущаться вокруг. Это оба сунь-укуна, барахтаясь и кувыркаясь, шумом приближались ко дворцу Сен-Ло. Правитель царства теней выступил вперед и преградил им путь. «Великий мудрец, как смеешь ты затевать драку в подземном царстве?» — грозно спросил он. Настоящий сунь-укун сразу же ответил. «Я был приставлен охранять танского монаха Сюань-Дзяна, который направляется на запад за священными книгами. Наш путь пролегал через царство селян. У одной горы на нас напала шайка разбойников и ограбила нашего наставника, танского монаха. Я убил несколько разбойников. Тогда наставник стал укорять меня и прогнал прочь от себя. Я тотчас же отправился с жалобой бодхисаттве Гуань-инь, которая живет у Южного моря. Не знаю, откуда взялся этот оборотень и как ему удалось принять мой облик. Он напал на моего наставника, ударил его так, что тот свалился без чувств и захватил всю нашу поклажу. Брат мой, Шасен, тоже сопровождавший танского монаха, направился тогда в мои владения на гору цветов и плодов, чтобы вернуть унесенную поклажу. Там он нашел этого оборотня, который решил под именем нашего наставника направиться на запад и получить все священные книги. Шасен помчался к Южному морю, чтобы заручиться помощью бодхисаттвы, а я как раз находился там. Шасен все рассказал, как было, и бодхисаттва Гуань-инь велела ему вместе со мной отправиться на гору цветов и плодов, посмотреть, что там происходит. Оказалось, что этот негодяй в самом деле завладел моей пещерой. Я вступил с ним в бой, и мы отправились на суд к бодхисаттве. Но мой двойник, наружностью и даже голосом, так удивительно походит на меня, что даже бодхисаттва не смогла различить, кто из нас истинный сунь-укун. Тогда я отправился с ним в небесные чертоги, но ни один небесный дух не сумел различить нас. Наконец мы отправились к наставнику. Он прочел заклинание о сжатии обруча, чтобы узнать правду. Но от заклинаний нам обоим стало одинаково больно. Таким образом, наставник тоже ничего не узнал. Вот почему мы пришли сюда. В надежде, что ты, правитель царства теней, прикажешь проверить по книге записей жизни и смерти, под каким именем в ней значится этот мнимый сунь-укун, и откуда он родом, чтобы поскорее найти его блуждающую душу. Нельзя, чтобы два сердца нарушали покой на небе и на земле. Все это слово в слово повторил второй сунь-укун. Выслушав обоих, правитель царства теней велел немедленно вызвать судью, ведающего книгой жизни и смерти, и приказал ему просмотреть все записи по порядку. Однако в книге мнимого сунь-укуна не оказалось. Тогда стали просматривать книгу, в которой были записаны все звери. Там нашли под 130-й статьей запись о том, что великий мудрец Сунь-Укун в юные годы, когда еще только учился жизни, учинил буйство в управлении царства теней, но отметка, что он подлежит смерти, была зачеркнута. Далее перечислялось еще много других обезьян, но без названий и прозвищ. Когда все книги были просмотрены, судья доложил о результатах в зале судилища. Правитель царства теней, держа в руках дощечки для записей, обратился к одному из сунь-укунов с такими словами. «Великий мудрец, в царстве вечной тьмы не оказалось никаких свидетельств, которыми можно было бы проверить имя и прозвище твоего двойника. Придется тебе вернуться в царство белого света и там добиться справедливости. Не успел он закончить, как послышался голос владыки подземного царства. «Погоди, погоди. Я сейчас велю моему слухачу внимательно послушать и определить, кто из них настоящий». Слухачом называлось животное, которое постоянно лежало под столиком с сутрами у владыки подземного царства. Стоило слухачу лечь на голую землю, как он сразу же определял, где среди гор и рек всех четырех материков, в разных общинах, в обителях бессмертных или в счастливых краях, среди разных животных, ползающих, чешуйчатых, пушистых, пернатых и членистых, среди бессмертных праведников разных царств, неба, земли, духов, людей и покойников, есть добрые и злые, умные и глупые. По приказанию повелителя подземного царства, этого слухача привели во внутренний дворик, прилегающий ко дворцу Сен-Ло, и положили ничком на землю. Слухач мигом поднял голову и обратился к своему господину с такими словами. «У оборотня есть имя, но я не смею раскрыть его. Поймать оборотня не в наших силах. А что случится, если ты раскроешь его имя в его присутствии?» — спросил владыка подземного царства. «Боюсь, что он разозлится и учинит такое буйство в драгоценном зале, что весь дворец царства теней надолго лишится покоя». «А почему я не в силах поймать его?» — продолжал допытываться владыка. «Этот оборотень обладает огромной волшебной силой, не уступающей силе Сунь-Укуна», — отвечал слухач. «Ни один из духов, обитающих в царстве вечной тьмы, не обладает такой магической силой, как он. Вот почему мы не сможем изловить это существо». «Каким же способом можно избавиться от этого оборотня и изгнать его?» — снова спросил владыка подземного царства. «Учение Будды беспредельно», — коротко отвечал слухач. Владыка подземного царства догадался, что он имеет в виду, и обратился к обоим Сунь-Укунам с такими словами. «Вы как две капли воды похожи друг на друга и обладаете одинаковой волшебной силой. Если желаете установить, кто из вас истинный Сунь-Укун, то вам следует отправиться туда, где находится Будда Татагата, в храм раскатов грома». Оба Сунь-Укуна согласились и с возгласами «совершенно верно» устремились к выходу, говоря один другому: «Я пойду с тобой на запад, к престолу Будды, где нас быстро рассудят». Хранители всех десяти дворцов царства теней проводили их, как подобает, поблагодарили владыку подземного царства за совет и вернулись во дворец изумрудных облаков, приказав служителям крепко-накрепко запереть ворота пограничной заставы, ведущей в царство вечного мрака. Пока оставим их там и продолжим наш рассказ. Между тем оба Сунь-Укуна, продолжая бой на облаке, долетели, наконец, до западных земель. Об этом сложены стихи, в которых говорится. «О двоедушие, источник горьких бед! Тебе и небосвод внушает подозрение и вызывает странные сомнения и цвет морской волны и солнце ясный свет. О двоедушие, великих бед творец! Начав свой путь в неискреннем смирении, ты добиваешься богатства, поклонения и проникаешь в императорский дворец. О двоедушие, тебе прощения нет. На юг и на восток ведешь ты наступление, на западе война, на севере брожение, и нет конца борьбе и усмирению, и края нет походам и сражениям. О, двоедушие, источник вечных бед! Откроем же смятенные сердца, избавим их от зла благому созерцанию и возрастим в себе не горе и страдания, а жизнь без тлена и блаженство без конца. Итак, наши двойники продолжали драку, улетая все дальше и дальше, и, наконец, шумом долетели до храма раскатов грома, который стоит на священной горе Линцзешань. Еще задолго до их прибытия четыре великих бодхисаттвы, 8 хранителей закона Будды, 500 святых подвижников-архатов, 3000 дзэди, вникших в суть учения Будды, множество монахинь-бикшуни и монахов-бикшу, близких приверженцев Будды, а также монахов-упанов и монашек-упасик, собрались у возвышения, сделанного в виде исполинского цветка лотоса с 7 драгоценностями, и с благоговением внимали по учениям Будды Татагаты, который в этот момент толковал вот о чем. Четыре великих бодхисаттвы, очевидно, имеется в виду бодхисаттвы Майтрея, Гуаннинь, Вэньшу и Дзяе. 8 хранителей закона Будды, Бададзиньган, небесные богатыри, призванные охранять небесные миры от ереси, порока и беззаконий. Их повелителем является бодхисаттва Вэйто, Видо. Дзеди, монахи, строго придерживающиеся так называемых 4 истин буддизма, Сыди. Первое – страдание свойственны всем живым существам. Второе – страдание является основой перерождения существ. Третье – высший идеал состоит в достижении такого состояния, когда прекращается страдание и перерождение, то есть в нирване. Четвертое – нужно всеми силами стремиться правильно пройти длинный путь перерождений, чтобы достигнуть идеала. Бикшуни, монахини, которые дали обет безбрачия, приняли множество клятв, и в том числе клятву жить только подаяниями. Бикшу, монахи, давшие множество обетов, и в том числе обет жить подаяниями. Бикшу и бикшуни живут братствами сен. У них все общее, и пища, и одежда, и жилище. Упаны – женатые монахи, упасики – замужние монахини. Под словами «упан» и «упасика» подразумеваются люди чистой, непорочной жизни, преданные своему долгу. В небытии родившись, бытие в свой вид первоначальный переходит. Из жизни тлен, из тлена жизнь выходит, меняя лишь обличие свое. Все будущее скрыто в пустоте. Пустое содержанием богато, невидимое зримым чревато. Грядущий свет таится в темноте. Что пустота? Она лишь пустота. Пустое невесомо и незримо, и невещественно, но это только мнимо. В ней шире глубь, объем и высота. Однако глубь и высь, объем и широта вовек от пустоты неотделимы. Все то, что осязаемо и зримо, по сути дела та же пустота. Но пустота не пустота, поскольку хранит в себе и суть вещей, и вид, а все вещественное пустоту таит, не будучи вещественным нисколько. Лишь тот, кто сказанное мною постичь сумеет, все тайны бытия уразумеет. Толпа слушала, склонив головы и стараясь вникнуть в суть этих слов. Когда все стали повторять вслух это поучение, Будда разбросал в толпу множество лепестков небесного цветка лотоса, после чего покинул свой трон, сказав при этом: «У всех у вас одно сердце, но поглядите на тех, кто приближается к нам. У них два сердца, то есть они двоедушны. Все устремили взоры вверх и действительно увидели в небе двух сунь-укунов, которые кричали так, что было слышно по всему небу и по всей земле. Не переставая драться, они подлетели к храму раскатов грома. 8 великанов, хранителей закона Будды, встревоженные их приближением, выступили вперед, чтобы преградить им путь. «Куда направляетесь?» — спросили они. Настоящий Сунь-Укун, великий мудрец, отвечал первым. «Это дьявол-оборотень принял мой облик, возымел желание предстать перед драгоценным возвышением, на котором восседает Будда, чтобы потревожить его просьбой рассудить, кто из нас настоящий Сунь-Укун». Хранители Будды не смогли удержать его, и он с криком приблизился к возвышению, опустился на колени перед Буддой и начал молить его. «Я, твой смиренный последователь, охранял танского монаха Сюаньцзана, который должен был прибыть сюда, к твоей драгоценной горе, и просить у тебя священные книги. В пути сколько мне довелось выловить разных дьяволов и злых духов, мара, строивших козни и чинивших препятствия, а сколько было потрачено душевных и телесных сил. И вот, когда мы прошли уже половину пути, на нас напали разбойники. Нескольких из них я убил, других ранил. За это мой наставник, танский монах, разгневался и прогнал меня прочь, не желая, чтобы я вместе с ним предстал перед тобой, великий Будда. Мне не оставалось ничего иного, как отправиться к Южному морю, к бодхисаттве Гуань-инь, и пожаловаться ей. Я никак не предполагал, что этот дьявол-оборотень сумеет принять мой облик и даже подражать моему голосу. После этого он явился к моему наставнику, танскому монаху, ударил его так, что тот лишился чувств, отнял всю нашу поклажу и исчез. Брат мой в монашестве по имени Шасен, думая, что это был я, отправился искать меня в мои владения. А там этот негодяй стал молоть всякий вздор, утверждая, что есть истинный монах, который пойдет на запад, чтобы получить твои священные книги. Тут встревоженный Шасен помчался к Южному морю и рассказал обо всем бодхисаттве Гуаньнинь. Узнав об этом, Гуаньинь велела мне вместе с Шасеном вновь отправиться к моей горе. Там мы вступили в бой, и вот до сих пор никто не может определить, кто из нас истинный Сунь-Укун. Мы побывали у Южного моря, в небесных чертогах, у танского монаха, моего наставника. Побывали мы также и в царстве вечного мрака, но все напрасно. А теперь, набравшись мужества, мы осмелились обратиться к тебе с великой просьбой, которую готовы неустанно повторять. Прояви благодеяние, яви нам свою милость и скажи, кто же из нас настоящий Сунь-Укун, чтобы я мог охранять танского монаха в его паломничестве на запад за священными книгами, которые мы должны и спросить у тебя, и вернуться с ними в далекие восточные земли, где твое великое учение будет проповедоваться вечно. Все, кто здесь был, слышали, как оба Сунь-Укуна произносили всю эту речь совершенно одинаково, в один голос. Разумеется, они тоже были не в силах определить, кто из говоривших был истинным Сунь-Укуном. Один только Будда Татагата знал об этом. Он собрался было сказать, кто из двоих истинный Сунь-Укун, как вдруг заметил, что на юге между облаками показалась бодхисаттва Гуаньинь. Сложив ладони рук, наш великий Будда молвил: «Высокочтимая Гуаньинь, погляди на этих двух Сунь-Укунов и определи, кто из них настоящий». «Еще позавчера, — отвечала Гуаньинь, — в моей далекой обители я пыталась это сделать, но безуспешно. После меня они отправились в небесные чертоги, затем в подземное царство, но и там никто не мог распознать истину. Поэтому я и явилась к тебе, о великий Будда Татагата, и хочу просить тебя, чтобы ты определил, кто из них истинный Сунь-Укун, а кто двойник. Будда засмеялся и сказал: «Все вы хоть и обладаете великой многообразной волшебной силой, однако можете лишь наблюдать происходящее в небесной сфере явления. Вы не знаете всех существ, обитающих там, и не можете постичь их разнообразие». Гуанинь стала просить Будду пояснить столь мудрую мысль. Тогда Будда молвил: «Во всей небесной сфере духи делятся на 5 групп. Духов неба, земли, небожителей, людей и умерших. Есть также 5 видов зверей – панцирные, чешуйчатые, пушистые, крылатые и членистые. Перед нами же стоят 2 существа, которые не относятся ни к небу, ни к земле, ни к небожителям, ни к людям, ни к душам умерших. Они не являются также ни панцирными, ни чешуйчатыми, ни пушистыми, ни крылатыми, ни членистоногими. На свете есть еще 4 обезьяны, которые чинят беспорядок в мире, но они не входят в перечисленные выше 10 разновидностей. Тут Гуань-инь спросила: «А что это за 4 обезьяны, осмелись спросить?» Будда отвечал: «Первая называется каменная обезьяна, обладающая волшебной прозорливостью. Эта обезьяна в совершенстве владеет способом превращения в любые другие существа. Она знает время, предопределенное небом, и благо, приносимое землей, и может перемещать на небе звезды. Вторая обезьяна – это павиан, который обладает способностью управлять положительным и отрицательным началом. В совершенстве знает дела людей, ловко прячется и внезапно появляется, умеет избавлять от смерти и продлевать жизнь. Третья – это горилла, у которой необыкновенно длинные руки. Она может достать ими солнце или луну, сжать 1000 гор. Она знает судьбу всех и не боится ни земли, ни неба. Четвертая обезьяна – это 6-ухая макака, у которой замечательный слух. Она способна вникать в суть вещей, знает последовательность событий и считается самой смышленной из всех живых тварей. Эти 4 обезьяны не входят в перечисленные мною 10 разновидностей и не относятся ни к первой, ни ко второй группе. Так вот, двойник Сунь-Укуна как раз и есть 6-ухая обезьяна. Эта обезьяна знает о событиях, которые совершаются на расстоянии в 1000 ли. Она знает все, о чем говорят люди. Вот почему я и перечислил 4 ее достоинства. Утверждаю, что обезьяна, принявшая облик Сунь-Укуна и подражающая его голосу, как раз и есть 6-ухая макака. Услышав это, двойник Сунь-Укуна затрепетал от страха, подпрыгнул и кинулся вон. Будда тотчас же отдал приказание всем своим приближенным действовать. В тот же миг находившиеся здесь 4 бодхисаттвы, 8 хранителей, 500 святых подвижников архатов, 3000 дзэди, вникших в суть учения Будды, монахи Бикшу и монахини Бикшуни, близкие приверженцы Будды, монахи Упаны и монахини Упасики, бодхисаттва Гуанинь и Муча разом стали в круг, чтобы не дать обезьяне убежать. Великий мудрец Сунь-Укун тоже хотел было податься вперед, но Будда остановил его: «Не вмешивайся. Я изловлю его живым и отдам тебе». Тем временем, дрожа от страха, несчастная макака сразу же сообразила, что спасения нет и убежать не удастся. Тогда она встряхнулась и сразу же превратилась в пчелку, улетев ввысь. Но Будда метнул ей вдогонку свою золотую чашу для сбора подаяний, и беглец упал на землю, накрытый чашей. Присутствующие ничего не заметили, считая, что макака бежала. Но Будда усмехнулся. «Перестаньте шуметь», — сказал он. «Оборотню не удалось бежать. Ищите его под моей чашей». Все разом кинулись к чаше и приподняли ее. Там оказалась маленькая шестиухая обезьянка макака. Великий мудрец не стерпел, размахнулся своим посохом и одним ударом размозжил ей голову. С той поры шестиухие обезьяны перестали существовать на свете. Будда гневно крикнул: «Хорош же ты, нечего сказать». Сунь-Укун стал оправдываться: «О, великий Будда, не жалей этого негодяя, он не достоин твоей жалости, ведь он осмелился поднять руку на моего наставника, танского монаха, и ранил его. Он утащил всю нашу поклажу. По мирским законам его бы судили как настоящего разбойника с большой дороги, который средь бела дня грабит прохожих. За подобные преступления его бы обезглавили». Будда остановил его: «Ступай живей к своему наставнику и продолжай охранять его, чтобы он мог благополучно прибыть сюда за священными книгами». Великий мудрец стукнул лбом о землю и с волнением произнес: «Осмелюсь доложить, Всевышний Будда, что наставник мой, безусловно, прогонит меня, тогда снова придется тебя беспокоить, не так ли? Сделай милость. Прочти заклинание о снятии обруча. Я отдам его тебе, Будда, а ты отпусти меня и позволь стать простым мирянином». «Оставь свои сумасбродные мысли», — прервал его Будда, — «и перестань неистовствовать. Я велю бодхисаттве Гуань-инь проводить тебя, и твой наставник тебя примет. Смотри только, служи ему верой и правдой. А когда он выполнит свой долг, его будет ожидать великая радость, да и тебе предоставят право восседать на троне, который похож на цветок лотоса». Гуань-инь при этих словах сложила ладони рук и поблагодарила за мудрое указание. Она повела за собой Сунь-Укуна, они вскочили на облако и умчались. За ними последовали Муча и белый попугай. Вскоре они прибыли в усадьбу. Первым их заметил Шасен и побежал предупредить наставника, чтобы тот приготовился достойно встретить прибывших. Гуань-инь обратилась к танскому монаху с такими словами: «Третьего дня на тебя осмелился поднять руку двойник Сунь-Укуна, оказавшийся шестиухой макакой. К великому счастью, Будда, обладающий безграничной силой провидения, распознал его, а Сунь-Укун одним ударом его убил. Теперь тебе надо простить Сунь-Укуна и оставить его при себе, так как по дороге будет еще много препятствий, чинимых злыми духами Мара. Сунь-Укун должен защищать тебя и устранять препятствия. Иначе ты никогда не достигнешь горы Линшань, не поклонишься Будде и не получишь у него священные книги. Не сердись на Сунь-Укуна и прости его». Танский монах ударил об землю челом и проговорил: «С почтением повинуюсь твоему велению и следую ему». Как раз в тот момент, когда танский монах отбивал земные поклоны, с востока налетел сильный порыв ветра, и в воздухе появился Джубадзе с двумя узлами. Увидев бодхисаттву, дурень рухнул на земь и, совершив поклон, проговорил: «Твой недостойный ученик и последователь третьего дня расстался с наставником, танским монахом, и отправился на гору цветов и плодов к пещере водного занавеса, чтобы отыскать там наши узлы. На этой горе я действительно увидел мнимого танского монаха и своего двойника. Я их убил. Оказалось, что это были обезьяны. Я вошел в пещеру и отыскал наши узлы. Все оказалось в целости. Затем, воспользовавшись сильным порывом ветра, я примчался сюда. Куда делись оба Сунь-Укуна и что с ними случилось, мне неизвестно. Тогда Гуань-Инь рассказала ему обо всем, что произошло, и Джу-Ба-Дзе, ликуя и радуясь, принялся благодарить. Наставник и его ученики еще раз поклонились Бодхисаттве, которая распрощалась с ними и, довольная тем, что все уладилось, вернулась к себе на Южное море. Все обиды забылись, и гнев прошел. Затем наши путники распрощались с хозяевами усадьбы, гостеприимно приютившими их, привели в порядок всю свою поклажу, оседлали коня, вышли на дорогу и отправились на запад. Пришлось расстаться им на полпути, расстроился стихий великий лад. Теперь же оборотень ими побежден, и снова можно вместе им идти, коль встали вновь стихии в прежний ряд. Покуда в сердце дух еще не водворен, возможно ли утвердиться в созерцании? Коль властно над тобой вместилище познания, возможно ли бессмертие обрести? Удалось ли танскому монаху достичь своей цели, когда он получил возможность лицезреть Будду и просить у него священные книги? Обо всем этом, читатель, вы узнаете из последующих глав.